Глава 35. Скрытый смысл видения. Спустя некоторое время к нам зашла Радмила. «Матушка, как вы?» – спросила она. Увидев, что мы погружены в свои воспоминания, она хотела незаметно уйти, но я почувствовала, что дочь пришла что-то сообщить мне, и я подняла на нее глаза. «Отец приехал», – промолвила она, – «но не может сюда зайти и ждет вас в доме». «Демид?» – переспросила я, не смея поверить в такую радость. Ведмурт оставил ему послание, когда поехал к нам, и батюшка примчался, как только получил его, — был ответ. «А как Волхв оказался у нас? Ведь мы все мало видим будущее друг друга», — уточнила я. «Об этом он не говорит», — загадочно проговорила моя старшая дочь. «Хочет, чтобы вы узнали первой. Это что-то важное». Мы с матушкой переглянулись. «Я хочу перейти в дом», — сказала я. «Мне необходимо увидеть мужа и поговорить с Ведмурдом». Родные помогли мне подняться, закутали в теплую одежду и вывели из бани. Малышку я несла на руках. Во дворе нас увидел Демид и устремился навстречу. Он нежно обнял меня, взглянул на дочку и, попросив отдать новорожденную Раде, аккуратно взял меня на руки и понес в дом. Там нас уже ждали. Ведмурд сидел около окна. Он был очень бледен и устал. Сказались дальняя снежная дорога и ритуал, который ему пришлось проводить сразу по прибытии, не успев восстановить силы. Рядом с ним сидели младшие сыновья, будто поддерживая с двух сторон. Их жены хлопотали у печки. Велеславы с сыновьями не было, видимо, она ушла в свой дом. Дав мне поздороваться со всеми, Демид отнес меня наверх, в нашу опочивальню, и я прилегла на кровать. Следом Рада принесла и нашу девочку, передав ее отцу. Мой Ладо взял на руки малышку, и лицо его преобразилось. Он всматривался в черты ребенка и, казалось, видел в них то, о чем не догадывалась я. В этот момент в нашу дверь постучали. Женщины принесли мне легкий ужин, а за ними, опираясь на свой посох, вошел Волхв. Я поняла, что он считает необходимым что-то сказать мне. «Я очень благодарна вам за помощь», — начала я, обращаясь к вошедшему. «Но как вы узнали о нас? Будущее родных скрыто даже для видящих». Ведмурд чуть заметно улыбнулся, не спеша отвечать на мой вопрос. Он опустился на стул, стоящий у стены, и Демид передал ему нашу дочь. Волхв внимательно посмотрел на нее, и в его взгляде тоже мелькнуло нечто незнакомое мне. То, чего я никогда не видела в глазах этого взрослого, мужественного человека, безграничная любовь и нежность. «Когда-то я лишил тебя возможности править», — тихо сказал он, обращаясь к моей дочери. «Забрав тебя из княжеского терема и увезя в холодные северные земли, но в этот раз ты сможешь стать той, кем должна». Я не очень понимаю, что он имеет в виду, и только посмотрев на мужа и прочитав его мысли, начала осознавать. Демид же вновь взял нашу дочку на руки и, нежно глядя на нее, сказал мне. У нее глаза моей матери. Его голос непривычно дрогнул. Я знала, как много значит для всей мужской половины моей семьи их скоропостижно ушедшая матушка. И не могла поверить, что мне выпала честь дать жизнь новому воплощению ее души. «Она вернулась к нам, в нашей девочке», — продолжил Демид. Мужчины переглянулись. Было видно, как это важно для них. «Моя супруга явилась ко мне во сне», — начал Ведмурд, отвечая на мой первый вопрос. «Она сказала, что я должен срочно ехать домой. В ее образе, в котором она иногда приходит ко мне, было что-то иное. Он стал более тонким, как едва заметная дымка». Душа будто таяла в том мире, где ждала воплощения. Теперь я понимаю, что так выглядит дух, готовящийся к переходу в явь. Он сделал паузу, давая место тем словам, которые только что произнес. Я быстро собрался, оставил послание для Демида, который был в княжеском тереме, и поспешил к вам. Я кивнула. Сказанное много проясняло, но оставался еще один вопрос. После рождения дочки «Ко мне в видении приходил мой отец», — сказала я. «Впервые за многие солнца. Я ждала его при появлении каждого своего ребенка, но увидела только сегодня. Ведмурт серьезно посмотрел на меня. «Ты знаешь, почему он навестил тебя?» – спросил он. Я отрицательно покачала головой. «Несмотря на мое обращение и принесенные дары, боги не хотели отступать от своего давнего решения. Одна дочь Перуна на несколько поколений семьи. Вашей младшей дочери не суждено было родиться, поэтому к тебе так долго не пропускали бабушку, и она не могла помочь тебе разрешиться от бремени. Время шло, ничего не менялось, казалось, надежды нет. Но когда вы с малышкой оказались уже ближе к Нави, чем к нашему миру, я почувствовал, что кто-то предложил богам уговор, свое право на новое воплощение в обмен на ваши жизни. Я начала понимать, к чему он ведет и о чем были мои видения после рождения малышки. «Да, ты права», — подтвердил мои догадки Волхв. «Твой отец уступил свое право вернуться в наш мир ради того, чтобы ты могла остаться в Яве вместе с новорожденной. Боги приняли его жертву и разрешили Радославе на время перейти в тело твоей матушки и помочь при родах. А когда все благополучно разрешилось, твоему отцу дали несколько мгновений, чтобы он приблизился к границе миров и попрощался с вами, с тобой и своей супругой, ведь теперь он не скоро придет в Явь. Душа моего батюшки должна была родиться в семье моего брата? Не в этот раз, но в ближайшее солнце, — ответил Ведмурт. А теперь вместо твоего отца воплотится другая душа. Меня накрыло чувство благодарности к батюшке. Я поняла, о чем говорили его глаза, когда я видела его в размывающихся границах миров. Несмотря ни на что, он любил меня и желал добра. Даже тогда, много солнц назад, на поляне у домика колдуньи, он пришел спасти меня и делал то, что было нужно согласно его убеждениям. «Благодарю», — мысленно прошептала я, обращаясь к нему. И мне показалось, что легкий вздох раздался в комнате. А Ведмурт с Демидом любовались нашей малышкой. Они находили в ней черты своей любимой жены и матери, княжны из дальней южной стороны. «Имя наречения еще не скоро», — сказала я, обращаясь к склонившим голову мужчинам. «Но вы, наверное, уже решили, как назовете нашу дочь?» «Да, она будет носить имя моей матушки», — ответил мне за двоих Демид. Ее звали Лучезара. Лучи света и добра всегда исходили от нее. Она озаряла каждый день своей любовью и заботой. Пусть дочь с честью носит это имя. Мы с Ведмурдом кивнули. Это был прекрасный выбор. Волхв поднялся и, пожелав мне скорейшего восстановления, покинула почивальню. Демид остался рядом со мной. Он держал малышку, пока я ела принесенную невестками еду. Потом передал мне дочь, и мы с ней, обнявшись, заснули после долгого дня. Укрывшая землю ночь дала нам расслабление и покой. Моя вторая дочь оказалась очень беспокойным ребенком. Количеством бессонных ночей и временем, проводимых на руках, она превзошла всех своих братьев и сестру вместе взятых. Качая незамолкающую ни на минуту Лучезару, я вспоминала, что так же вел себя Светозар. Родившийся, как и моя младшая дочь, раньше срока и оглашавший наш дом беспрестанным криком ровно до того момента, как на свет появилась Рада. И только когда мы с Цветаной начали класть младенцев в одну колыбель, княжич стал затихать, а вскоре спал рядом с моей дочерью. Так они с самого детства были вместе, поддерживая и утешая друг друга. Но в нашем доме больше не ожидалось прибавления, и не было надежды, что другой младенец сможет благоприятно повлиять на Лучезару. Я пробовала относить дочь в дом моего брата, когда его жена родила, но это никак не помогало. Зато я успела поговорить с матушкой и рассказать ей то, что поведал мне Ведмурт о жертве ее супруга в ночь прихода и в Явь моей младшей дочери. Она внимательно выслушала меня и сказала, что тоже чувствовала его присутствие, пусть и не знала, как это объяснить. «Отец очень любил тебя», — добавила она, помолчав. «И хотя он, как и все мужчины, первым ждал сына, но твое появление принял с радостью. Я замечала, как муж порой останавливался у колыбели и любовался тобой. А когда ты подросла, всегда был добр к тебе. Я не могу объяснить, как муж поддался магии Темиры и пошел с факелом в лес вслед за ней. Мне только одно приходит в голову. Он, желая тебя спасти, считал, что так будет лучше, и решил снять с твоей души власть колдуньи. Тогда ведь никто не знал, что ты ее внучка, и ваша связь нерушима. «Я понимаю, матушка», — молвила я. «С детства я помню любовь отца и его отношение ко мне. И тем больнее мне было осознавать, что он пришел сжечь наш с бабушкой дом, а потом прилюдно отказался от меня. Но это в прошлом. Сейчас в моем сердце только любовь к нему и благодарность за свою жизнь и появление моей дочери». Я взглянула на Лучезару, которая тихо лежала на моих руках во время всего разговора, но закричала, как только мы закончили. Матушка покачала головой. Она была наслышана о том, каким неспокойным ребенком росла моя девочка. «Знаешь», — сказала моя родительница, — «женщина, которая меня вырастила, рассказывала, что я тоже была очень капризной. Много плакала, плохо спала. Намучилась она со мной. Много позже, когда в моей жизни появилась родная мать, она сказала, что дети так ведут себя, когда оторваны от чего-то важного для них. Дети тоньше чувствуют, но проявить свои эмоции могут только через плач». Я согласно кивнула, давно заметив, что как только ребенок находит необходимое ему, он сразу успокаивается. «Знаешь, а ведь Лучезара тише всего ведет себя рядом со своей сестрой», — сказала я. Матушка ободряюще посмотрела на меня, предлагая развить ход моих мыслей. Я стала присматриваться к своим дочерям, когда они были рядом. Старшая нежно качала младшую, что-то напевала ей, и вокруг них виднелся кокон, не похожий ни на одну известную мне силу. Такой я никогда не видела. Мой дар был похож на быстрый ручей. Он дарил свежесть и прохладу. Сила воинов Перуна, текущая в моем муже и хорошо знакомая мне, ощущалась огненной мощью. В самой Раде это появилось недавно и было еле уловимо. Мудрость змеи, наполнявшая Темиру, была другой. А то пространство, когда мои дочери были вместе, веяло неизвестной мне магией. Поделившись своими мыслями с Видмурдом, который остался с нами до обряда именно речения, я услышала от него подтверждение своих предположений. «В ваших с Демидом дочерях, — сказал он, — есть особый дар, недоступный другим детям. Он идет от моей супруги, княжны южной стороны, и недавно пробудился в Радомиле. Когда ее похитил Тихобор, моя внучка смогла освободиться от наложенных на нее чар благодаря тому, что они признали ее своей, а против родной крови магия не работает». Я внимательно слушала волхва, запоминая важную информацию. «В Лучезаре этот дар проявится еще сильнее. Она сможет управлять им, а не только защищаться, как Рада. Женщины юга обладают собственным могуществом. К сожалению, многие способности были утеряны, так как большинство дочерей местных князей в последних поколениях погибли молодыми и не успели проявить дар. Так случилось с сестрами моей жены. В южном крае Горина, откуда она родом, девочек мало ценят. Я вспомнила, что и Цветана в свою бытность в нашем доме рассказывала, как грустит о судьбе своих сестер, которые пали от рук своих мужей или недоброжелателей. Видмурд, прочитав мои мысли, продолжал. «Многие княжны имеют тяжелую судьбу. Незавидна их жизнь, несмотря на достаток и почет. Они уходят из нашего мира гораздо раньше, чем многие селянки, ведущие тяжелую трудовую жизнь. Лучезара, имея сильную связь со своими родными по линии матери Демида, чувствует их боль и трагический уход. Ее душа еще недавно была рядом с ними и знает, как им тяжело. Поэтому девочка беспокойна и капризна. Как ребенок, она не может справиться с терзающими ее душу воспоминаниями. Переход в явь был совсем недавно, и ее дух еще прекрасно помнит белую Навь, где вместе с родными ждал своего воплощения. Но чем больше будет проходить времени, тем больше будет забываться старый опыт, давая место новому. «Как же мне сейчас ей помочь?» – спросила я, качая свою дочь. «Пусть они проводят время вместе с Радомилой. Так их сила объединяется и возрастает. Лучезара чувствует, что сестра счастлива, собирается замуж за Любова, и это хороший пример для нее. «Но ведь они обе относятся и к нашему роду!» – воскликнула я. «А у нас много счастливых и любящих семей!» «Лучезара всегда будет ближе к роду моей жены, ведь именно ее душа пришла в теле этой девочки», – ответил Волхв. «Поэтому их нерешенные ситуации она будет проживать и пытаться исправить». «А как же сила Перуна?» – спросила я. «Лучезара же, вторая дочь в роду носителей огня. Неужели она никак в ней не проявится?» «Почему же?» – улыбнулся Волхв. «Наша сила будет усилена южной магией и даст ей необходимую защиту, так необходимую женщинам в южном крае». «Какая судьба ждет мою младшую дочь?» – спросила я, чувствуя, что и с младшей дочерью мне грозит разлука в будущем. Волхв внимательно посмотрел на меня. «Это известно только богам», – проговорил Видмурт. «Мы можем лишь предполагать и помогать ей узнавать себя. Единственное, что я могу сказать точно, ее судьба связана с землями Горина, с которых я когда-то привез свою супругу. А Рада, она-то останется в северных землях. Дочь собиралась ехать на свадьбу Вышеслава», вспомнив свою тревогу, сказала я. «Запретите ей, меня она может не послушать, поедет за мужем и все». «Судьба Рады петляет по разным делам», сказал Волхв, глядя вдаль. «Не все события можно предотвратить, и не всегда надо это делать. Доверься богам, они ведут твою дочь наилучшими дорогами. Даже похищение было необходимо, иначе ее дар не мог бы пробудиться. Слишком давно в Яве не было подобных дев, и для возрождения огненных браслетов на ее руках нужны были сильные испытания и потрясения. Наши девочки сильные, они совсем справятся». Я непроизвольно прижала к себе малышку. Что бы ни было задумано богами, мне, как матери, хотелось спокойной и легкой жизни для своих детей. Относительно Лучезары пока успокаивало то, что дочка была очень мала и не скоро могла покинуть отчий дом в поисках уготовленной ей судьбы.